родная. Дарю тебе рукопись пьесы о терзаниях минувших лет, написанную кровью сердца. Какой, казалось бы, неподходящий подарок в столь счастливый день. День годовщины нашей свадьбы. Это дань признательности за твою нежность, утвердившую во мне веру в любовь. Благодаря этой вере я наконец-то смог рассказать о моих умерших близких и написать эту пьесу. Написать ее с глубоким состраданием ко всем четырем мучающимся Тайронам, понимая и прощая каждого из них. Все эти годы были, моя дорогая, полны света и любви. Ты знаешь, как я благодарен тебе за это. И как я тебя люблю. Юджин О'Нил. год. Конец жаркого лета. Утро. Большой холл в загородном доме Джеймса Тайрона на берегу океана. Несколько дверей ведут в другие помещения дома. Внутренняя деревянная лестница поднимается на второй этаж, а в глубине широкая застекленная дверь на веранду, выходящую в сад. Ранним туманным утром она еще закрыта. За стеклами этой двери возникают силуэты всех Тайронов. Джеймса Тайрона, его жены Мэри, старшего сына Джейми, а также их служанки Кэтлин. Младший сын, Эдмунд, открывает дверь, и все они постепенно входят в холл. Джеймс, Эдмунд опять ничего не ел за завтраком. Если он не будет есть, он никогда не поправится. Нет ничего прекраснее, чем выкурить хорошую сигару после завтрака. Я никогда не хотел, чтобы ты состоялся. Никогда. Я мечтала стать либо монахиней, либо профессиональной пианисткой. Я мог стать великим шекспировским актером и не стал. Никому бы, ни мужчине, ни женщине не советовал пить. Мой дядька в Ирландии от этого помер. Болван, зачем ты оставил ее одну? А почему мальчики задержались в столовой? Кэтлин, давно пора убирать со стола. Если вздернут меня на высоком холме, о, мама, милая мама, я знаю, чья любовь не изменит мне. Сыновья и служанка медленно уходят. В холле остаются Мэри и Джеймс Тайрон. Джеймс, Эдмунд опять ничего не ел за завтраком. Он едва прикоснулся к чашечке кофе. Я пыталась с ним говорить, но у него одна отговорка – нет аппетита. А ведь дело не в этом. У него нет аппетита, когда он простужен. А простужен он постоянно. Зачем ты расстраиваешься по пустякам? Я не расстраиваюсь. Я знаю, он поправится. Не вовремя он заболел. Именно сейчас. Только не огорчайся, моя дорогая. И помни, тебе самой беречься надо. Да нет, я не огорчаюсь. Мне кажется, что последние дни ты немного нервничаешь. Послушай, Джеймс, ну не надо все время за мной следить. Пойми, это невыносимо, когда за тобой следят. Если я не свожу с тебя глаз, то только потому, что любую с тобой, поправившись. Как я рад, что ты опять здесь. Опять с нами. Моя любимая прежняя Мэри. Будь умницей, дорогая. Хорошо, милый. Туман рассеялся. Ах, что-то мне сегодня не по себе. Совсем не спала. Да еще эта страшная сирена выла всю ночь. Меня она тоже разбудила. Тебя? Ха. Однако твоя бессонница выражалась несколько странно. Ты так храпел, что я порой не могла понять, где храп, а где сирена. Что и говорить, нервы у тебя железные. Чепуха. Ты вечно все преувеличиваешь. Интересно, над чем они там смеются? Надо мной, не сомневаюсь. Не обижайся, это очень хорошо, что Эдмунд смеется. Он в последнее время ходит, как в воду опущенный. Это все дела Джейми. Ну, оставьте Джейми в покое, он исправится в конце концов, вот увидишь. Давно пора. Джейми! Эдмунд! Идите сюда, вы мешаете Кэтлин убирать со стола. Ее мама! Ты готова оправдывать Джейми, что бы он ни вытворял? Не сердись. Всю ночь на сердце жаркий, сердце стук. В объятиях сонная, она всю ночь со мной. А я тут смеюсь над отцовским храпом. Вот и Джейми может подтвердить. Да. Нет, хотя... Нет, ты не можешь подтвердить. Я ночью спускалась вниз, слышала, какие ты выводишь рулады. Ты вылитый отец. Тебя десяток сирен не могли бы разбудить. Что ты на меня так смотришь? Ты прекрасно выглядишь, мама. И я это говорю. Ты прелесть, мама. А насчет папиного храпа точно. Стены трясутся. И я слышал знакомый звук, то мавр трубит. Если тебе нужен мой храп, чтобы вспомнить Шекспира, а не объявление о скачках, я готов и дальше храпеть во всю глотку. Ради бога, папа, оставь эту тему. С самого утра начинаешь заводить старую пластинку. Да-да, оставим. Прекрасная философия, когда нет в голове ничего, кроме... О, Джеймс, ну что с тобой? Ты что, сегодня не с той ноги встал? А на чем вы смеялись, когда влетели сюда? Не дать не взять два чеширских кота. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Я привык. Нечего на меня смотреть. Это малыш рассказывал. Я хотел тебя еще вечером позабавить, папа, но забыл. Вчера я пошел прогуляться и заглянул в кабачок. Ты что, пил? Ну, ладно, мам. Знаешь, кого я там увидел, пап? Арендатора твоей фермы, достопочтенного мистера Шонесси. Ой, алкоголик и пройдоха. Ну и на что он тебе жаловался? Небось, просил снизить арендную плату? Да нет, он ни на что не жаловался. Наоборот, был очень доволен жизнью и даже сам расплатился за виски. Ого! Он был так рад блистательной победе над твоим другом, миллионером Харкером из Standard Oil, что его ликованию не было просто границ. Ну, дальше, дальше. Ну, так вот. Как ты помнишь, папа, в имении Харкера есть пруд. Ну? Он находится в двух шагах от фермы, на которой Шонесси, как известно, содержит свиней. В изгороди оказалась лазейка, и свиньи полезли в пруд. Тогда Харкер собственной персоной явился к Шонесси со скандалом и обвинил Шонесси, что тот сломал изгородь специально, чтобы выкупить своих свиней в чужом пруду. Уверен, что так и было. Ну и чем все кончилось? Услышав это, Шонесси сам стал орать на Харкера. Это ты проломил изгородь, чтобы извести моих свинок, заманив их в ледяную воду. Бедные животные, вопил Шонесси насмерть, простудились. Затем он пригрозил Харкеру, что обратится к адвокату и потребует через суд возмещения убытков. И напоследок заявил, что всему есть предел, и он, как человек честный, не допустит, чтобы в его владение забирался жулик из Standard Oil. Так что не будет ли Харкер любезен избавить его от своего гнусного присутствия, пока он, Шонесси, не натравил на него собак. И Харкеру ничего не оставалось, как убраться во свояси, пап. Ну, молодец. Лов. Отбрел. Я еще наживу из-за него кучу неприятностей. Ты, надеюсь, сказал ему, что я буду взбешен? Нет, я сказал, что ты до смерти обрадуешься этой великой победе ирландцев. Меня это нисколько не радует. Но перестань, ну ты же рад. Я сказал, мистер Шонесси, надо было успокоить Харкера. Не стоит так расстраиваться, что пруд провонял свиньями. Ведь для миллионера из Standard Oil это самый родной запах. Стоп, только не впутывай меня в свой социализм. Шонесси просто зарыдал от того, что сам не додумался это сказать. Чего смешного? Я еще попаду из-за него в судебную тяжбу. А ты, Джейми, еще хуже Эдмунда. Ведь это ты подзуживаешь его. Ты, небось, жалеешь, что тебя не было рядом. Ты бы подкинул Шонесси еще парочку непристойнейших оскорблений. У тебя на это талант. А вот на другое, к сожалению, его нет. Боже мой, папа, опять! Что? Что? Ты не обижайся на Эдмунда, Джеймс. Не забывай, он нездоров. Ох, эти летние простуды, они кого угодно сделают раздражительным. У него не просто простуда, малыш болен. Что ты несешь? Это обыкновенная простуда. Это каждому видно. Ты выдумываешь, бог знает что. Доктор Харди. Что, доктор Харди? Доктор Харди сказал, что это обыкновенная малярия. А если это так, то это легко вылечить хинином. Я не верю ни одному слову доктора Харди. Что? У меня что, что-нибудь с прической? У тебя прическа в полном порядке. Мне, к сожалению, надо идти. Распорядиться насчет обеда. Мэри? Да. А, Джеймс, знаешь что? Ты не позволяй Эдмунду копаться с тобой в земле. Понимаешь, он может вспотеть и еще больше простудиться. Болван! Разве можно говорить при матери о болезни Эдмунда? Неужели ты этого не понимаешь, Джейми? Я не уверен, что ей надо помогать обманывать себя. Ты-то понимаешь, что все ее разговоры о простуде – это самообман. Она прекрасно знает, что с ним. Скажи мне только честно, доктор Харди считает, что у Эдмунда чахотка? Он сказал, что это не исключено. Бедный малыш, бедный малыш. А ведь этого могло не случиться. Отправь ты к хорошему доктору. Чем тебя Харди не устраивает? Всем он меня не устраивает. Старый дешевый жулик и шарлатан. Тебя послушать все люди жулики. Харди берет гроши за визит. Вот почему ты считаешь его прекрасным врачом. Хватит! Если ты думаешь, что я в состоянии нанимать медицинские светила... Состояние! Ты один из самых крупных землевладельцев в округе. Это не значит, что я богат. Вся моя земля заложена и перезаложена. Да, если бы речь шла не об Эдмунде, а о покупке паршивого клочка земли, у тебя сразу бы нашлись какие угодно деньги. Берешь? Ладно, хватит об этом. Горбатого могила исправит. А тебя что исправит? Как ты смеешь мне указывать на то, куда я должен тратить деньги? Ты никогда не знал цену доллару и за всю свою жизнь не отложил ни одного цента. Все, что ты зарабатываешь каждую неделю, что? Ты тратишь на шлюх и на виски. Что? Все, что я зарабатываю? Тебе платят больше, чем ты стоишь. Если бы не мое имя, ни один антрепренер не взял бы тебя в труппу. У тебя дурная репутация. Я не хотел быть актером, это ты заставил меня пойти на сцену. Да потому что ты палец о палец не ударил для того, чтобы найти себе хоть какое-нибудь занятие. Я выбросил кучу денег на твое образование, а ты только и делал, что с треском вылетал из каждого колледжа, куда бы ни поступал. Ради бога, не вытаскивай на свет, боже, эту старую историю. И каждое лето ты возвращался сюда, чтобы сидеть на моей шее. Старая история. Я зарабатываю свой кусок хлеба, копаясь в твоей паршивой земле. Тебе не нужно тратиться на садовника. Да тебя и этого не заставишь делать. Я бы не сердился, если бы видел с твоей стороны хоть какой-нибудь знак внимания. Знак благодарности. Но вся твоя благодарность заключается в том, что ты делаешь из меня скупердяя, издеваешься над моей профессией и над всем на свете, кроме себя. Ошибаешься, папа, ошибаешься. Ладно, пусть я циник, негодяй, только давай кончим этот разговор. Если бы у тебя была цель в жизни, а не глупости в голове, ты бы мог стать отличным актером. У тебя талант, все-таки ты мой сын. Слушай, ради бога, давай переменим тему, она мне глубоко безразлична, кстати, и тебе тоже. Скажи, когда Харди обещал позвонить по поводу Эдмунда? Днем. Ты пойми, Джейми, Харди лечит Эдмунда с рождения. Он знает все его болезни. Дело не в моей скупости. Да и кто из самых лучших врачей мог бы помочь Эдмунду после того, как он своими руками погубил свое здоровье, ведя беспутную жизнь с того самого дня, как его выгнали из колледжа? С юных лет все подражал тебе, строил из себя бродвейского гуляку. А здоровья, чтобы вынести твой образ жизни, не было. Ты в меня, а он в мать. Комок нервов. Я его предупреждал, но ведь он и внимания не обратил на мои слова. Теперь поздно. Слишком поздно. Что? Поздно? А ты что имеешь в виду? Не строй из себя дурака. То, что я имею в виду, слишком очевидно. Здоровье его подорвано, и он может остаться инвалидом на всю жизнь. Постой, постой, отец, я что-то ничего не могу понять. Ирландские крестьяне убеждены, что чахотка – это верная смерть. Я допускаю. Допускаю. Когда люди живут на болоте и в нищете. Но здесь, при современных методах лечения... Меньше всего тебе следует говорить о болезни Эдмунда. Почему? Ты, как никто другой, виноват в его болезни. Это ложь! Увы, правда. Хорошенький пример ты подавал ему. Ты задурил ему голову своим цинизмом. Он был юный и чистый. И не мог понять, что твой мозг отравлен собственными неудачами. Единственное, что я позволял, то что был с ним откровенен. Я хотел, чтобы он учился на моих ошибках. И это нечестно, швырять меня подобное обвинение. Ты знаешь, что для меня значит Эдмунд. Ради него я готов на все. Я не говорю, что ты умышленно приносил ему вред. Ты хотел как лучше, сынок. Что, из-за меня он стал матросом и колесил по всему белу свету? Из-за меня, да? Ты думаешь, я обрадовался, когда узнал, что он в Южной Америке околачивался в грязных кабаках и глушил эту местную отраву? Я предпочитаю Бродвей, номер с ванной и бары, где продают настоящие виски. Вот это тебя и погубило. Но что бы Эдмунд ни делал, у него хватило мужества уехать, а не бегать ко мне за помощью каждую минуту. Ну и чего он добился? Чего добился? У него неплохие дела в газете. Я надеюсь, что он нашел себе работу по душе. Жалкая городская газетенка. Кстати, мне говорили, что он довольно слабенький репортер. Если бы не твое имя... Да-да-да. Не улыбайся, папочка, не улыбайся. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, это ложные слухи. В газете им довольны, но не как репортером, когда он пишет поэмы и пародии. Но, к сожалению, на этом далеко не уедешь. Хотя начал он хорошо, начал хорошо. Я согласен. Он начал. А ты? Оставь ты меня в покое. И заболел он в самое неподходящее время. И для себя, и для мамы. Ей нужен полный покой. Она хорошо себя чувствовала последнее время, с тех пор, как вернулась домой. Для меня это было большим счастьем. Дом опять стал домом. Да что я тебе говорю, ты сам все прекрасно понимаешь. Теперь опять живет в постоянном страхе. Я пошел бы на все, чтобы скрыть от нее правду. Но как это сделать, если Эдмунда придется отправить в санаторий? От чахотки умер ее отец. Она его обожала и никогда не забывает. Ее ждет тяжелый удар. Я только надеюсь, что у нее хватит силы воли, и она выдержит. Но мы обязаны ей помочь, Джейми. Да, конечно, отец, конечно. Ты прав. Утром мама как будто выглядела хорошо. Почему ты сказал «как будто»? Да не придирайся ты к словам. Сегодня ночью, ты ведь знаешь, я не могу забыть прошлого. Я не могу не быть подозрительным, так же, как и ты. И в этом весь ужас. Она прекрасно понимает, что мы следим за каждым ее шагом. Ну и что же произошло? Да говорю тебе ничего особенного. Одно мое дурацкое воображение. Было около 3 утра. Я проснулся, слышу, она ходит по гостиной. Потом подошла к спальне Эдмунда, остановилась и прислушалась. Я сделал вид, что сплю. Она говорила, что ее разбудила сирена. С того дня, как заболел Эдмунд, она каждую ночь встает, подходит к его спальне, прислушивается, как он спит. Да-да, она постояла около него, а потом вернулась обратно в гостиную, где никого нет. И оставалась здесь до утра. Я испугался, отец. Испугался. Я помню, как она начинала уединяться по ночам. Это был признак. Только не теперь. Это было бы ужасно. Не понимаю, как ты можешь жить. Во всем видят только дурное. Всех подозревать Бог знает в чем. Опять он за свое. Я ж тебе сказал, что это одно мое дурацкое воображение. Если мне лезут в голову эти мысли, я сам не рад этому, поверь. Да-да, ты прав, сынок. Какое-то наваждение, какой-то злой рок. Страшно подумать, если боязнь за Эдмунда снова толкнет ее. Первый раз это началось во время той давней болезни, после рождения Эдмунда. Она в этом не виновата. Я ее и не виню. А кого ты винишь? Кого? Эдмунда, да? За то, что он появился на свет. Тихо, дурак, некого винить. Кроме прохвоста врача, который знал единственный способ снимать боли, это колоть морфий. Ты тогда поскупился вызвать стоящего врача. Опять я виноват. Я виноват, да? Ты да. Это хочешь сказать? Что? Мама. Отец, если нам надо починить изгородь, давай займемся делом. Да-да, ты прав, сынок. Прекрасное утро, слякоти нет. Туман рассеялся. Грех в такой день сидеть дома. Джейми, угу. Что я слышу? Ты хочешь помочь отцу? Что с тобой? Ах, у тебя, наверное, кончились карманные деньги. Да, я к концу недели решил заработать доллар и отправиться в загул. А о чем вы спорили? Да все о том же. Ну, я слышала, вы что-то говорили о докторе. Я все пытался втолковать отцу, что Харди не самый лучший врач на свете. А, да, не идеал. Ну... Что же вы стоите? Вы же хотели идти поработать? Надо торопиться, пока солнце, а то спустится туман. Пойдем, Джейми. Мама права, что нас гонит. Эдмунд, а я как раз хотела к тебе подняться. А я ждал, когда они уйдут. Не хотел вмешиваться в их споры. Что-то я совсем паршиво себя чувствую. А ты как маленький, тебе нравится нас волновать? Извини, я говорю глупости. Я знаю, что у тебя ужасное самочувствие. Ну, правильно, но, потому что ты ничего не ешь, не бываешь на воздухе, ты похудел. Иди сюда. Иди, я тебя сейчас устрою уютно, хорошо. Иди, иди садись. Спасибо, мама. Ты ведь для меня все еще маленький. Не беспокойся обо мне. Мама, береги себя, это важнее. Я не понимаю, о чем ты? Я себя прекрасно чувствую. Посмотри, как я поправилась. Мама, перестань, кому это надо? О чем ты, мама? Пойми, я хочу помочь тебе. Плохо, если ты все забудешь. Я понимаю, ты хочешь мне помочь, только не понимаю, почему ты вдруг решил сегодня мне помочь. Почему ты вдруг сегодня решил мне напомнить, что произошло? Чего, просто я скверно себя чувствую, хандрю, вот и все. Эдмунд, что случилось? Почему вдруг с утра ты стал таким подозрительным? Я? Нет. Нет, ну не нет, а да. Я что, не вижу? И ты, и Джейми, и отец. Ну, тебе просто показалось. Эдмунд, ну пойми, ну невозможно так жить. Ну невозможно жить в атмосфере постоянной подозрительности и знать, что тебе никто не верит, не доверяет. Неправда, мы все время рядом, чтобы ты не скучала. Да перестань! Вы рядом, потому что боитесь оставить меня одну. Я ведь не спал, когда ты заходила ко мне ночью. После этого ты не вернулась в спальню, а осталась в гостиной до утра. Ну, конечно. Ведь ты подумал, что так бывало всегда, когда я... Подожди, мама, я ничего не подумал. Значит, ты не спал. Ты притворялся, что спишь, чтобы следить за мной. И ты, и Джейми, и я уверена, отец. Остановись, мама! Невыносимо, Эдмунд, если ты, даже ты. Вот уж действительно, надо бы сделать так, чтобы ваши подозрения оправдались. Ну вот, мама, ведь ты всегда говорила так перед тем, как... Эдмунд, скажи, а... Ну, просто, что ли, поверить, что я мать, я волнуюсь за твое здоровье. Это уже, ну, нельзя? У меня обыкновенная простуда. Конечно. Мама, мама, обещай мне, что даже если мне станет хуже, ты все равно будешь беречь себя, потому что я, в конце концов, поправлюсь. Я не хочу слушать. У тебя никаких нет оснований ждать ухудшения. Ну, конечно, обещаю. Обещаю. Я даю тебе честное слово. Надо. Ну вот, ну, конечно. Сейчас ты подумал, что я всегда давала честное слово. Я не обвиняю тебя. Чем ты мне можешь помочь? Разве это можно забыть? Вся наша беда в том, что мы ничего не можем забыть. Ну ладно. Не будем предаваться грустным мыслям. Дай я потрогаю твой лоб. Ну, видишь? У тебя нет температуры. Да. Ну, мне действительно сегодня не по себе. Ну, это, знаешь, от нервов, ну, и бессонная ночь. Мне просто сейчас надо подняться наверх, лечь и отдохнуть перед обедом. Что на меня так смотришь? Боишься меня оставить одну? Ничуть. И умоляю тебя, не говори так. Конечно, тебе надо вздремнуть. Эдмунд уходит. Мэри медленно, как бы борясь сама с собой, все же поднимается наверх к себе в спальню. Полдень. тот же холл, но из окон больше не падают в комнату лучи солнца. В душном воздухе стоит слабое марево, рассеивающее солнечный свет. Эдмунд сидит в кресле и читает. Вернее сказать, пытается читать, но не может сосредоточиться. Он как бы прислушивается, не донесутся ли сверху какие-нибудь звуки. Входит Кэтлин. В руках у нее поднос, на котором стоит бутылка, несколько стаканов и графин холодной воды. Вот виски. Обедать пора. Позвать вашего папашу и мистера Джейми? Или вы сами их позовете? Сама позови. Вы просите меня пойти их позвать, чтобы за это время самому клюкнуть? Надо бы тебе маму позвать. Зачем? Она всегда приходит вовремя. Уж она-то, храни ее Господь, всегда с прислугой считается. Она вздремнула, наверное. Позови ее. Она и не спала вовсе. Я убиралась наверху, лежит пластом, широко раскрытыми глазами, говорит, что у нее голова прям раскалывается. Зови отца. Не пойду я в такое пекло. Зови отца! Крикну с веранды. Зови! О! Зови! Зови отца!